Существует также игра «Непьющий алкоголик», в которой Уайт проходит процесс финансовой или социальной деградации без бутылки, делая ту же последовательность ходов и нуждаясь в тех же вспомогательных ролях. И здесь главное — следующее утро. Это сходство между непьющим алкоголиком и обычным вариантом алкоголика подчеркивает, что в обоих случаях это игра. Например, в обоих случаях имеет место процедура потери работы. Наркоман также аналогичен алкоголику, но эта игра куда более зловещая и драматичная. Она разворачивается быстрее и приводит к более серьезным потерям. По крайней мере, в нашем обществе она сильно зависит от преследователя, который всегда наготове. Простаки и спасители встречаются гораздо реже. Зато резко возрастает роль посредника. Существует множество организаций, вовлеченных в игру «Алкоголик», национальных, международных и местных. Многие публикуют правила этой игры. Почти все объясняют, как играть роль алкоголика. Выпей до завтрака, потрать на выпивку деньги, предназначенные для других целей и так далее. Они также объясняют функции спасителя. Например, в анонимных алкоголиках Уайт продолжает участвовать в той же игре, только ему предлагают попробоваться в роли спасителя. Предпочитаются бывшие алкоголики, потому что они знают правила игры и лучше подготовлены для вспомогательных ролей, чем те, кто никогда раньше не участвовал в этой игре. Известны также случаи, когда запас бывших алкоголиков в организации иссякал, и ее члены возобновляли пьянство. Другого способа продолжить игру в отсутствии людей, которых надо спасать, у них не было. Существуют также организации, цель которых — улучшить положение других игроков. Некоторые настаивают на том, чтобы супруги сменили роль преследователя на роль спасителя. Та организация, которая ближе остальных подошла к теоретическому идеалу лечения, работает с детьми алкоголиков. Этим молодым людям помогают выйти из игры вообще, а не просто сменить роль. Психологическое излечение самого алкоголика тоже заключается в отказе от игры, а не в смене роли. В некоторых случаях этого удавалось достичь, хотя это трудно. Самому алкоголику ничто так не интересно, как продолжение игры. Поскольку он боится близости, способ заключается в замене одной игры другой, а не в поиске жизни, вообще свободной от игр. Часто так называемые излеченные алкоголики не очень интересны в обществе. Они сами испытывают недостаток жизненных интересов и постоянно испытывают искушение вернуться к прежней жизни. Критерий подлинного исцеления от игры таков. Бывший алкоголик способен выпить на вечеринке, не подвергая себя опасности. Обычное полное воздержание не удовлетворяет аналитика игры. Из описания этой игры видно, что у спасителя существует сильное искушение сыграть в «я только пытаюсь вам помочь». У преследователя в «посмотри, что ты со мной сделал», и у простака в «славный малый». С увеличением числа организаций, утверждающих, что алкоголизм – это болезнь, алкоголики учатся играть в деревянную ногу калеку. Закон, который особенно интересуется такими людьми, склонен поддерживать такую точку зрения. Акцент сместился с преследователя на спасителя от «я грешник» к «а что можно спросить с больного?» Это часть общей для современности тенденции поворота от религии к науке. С экзистенциальной точки зрения смещение это сомнительно. А практически оно ничуть не уменьшило количество спиртного, продаваемого пьяницам. Тем не менее, анонимные алкоголики для большинства все еще олицетворяют терапию, не лишенную сочувствия.